Глава 23. Совет. Кир заметил Аспида только мельком. Тот безотрывно кружил над пустырем. По всей видимости, воздушный страж получил команду отыскать неуловимую крысу. Или же то, что от нее осталось. «Мокрое место», как выразился Волх. Поэтому, благополучно пролетев мимо, никем не замеченный, Кир очень быстро достиг леса и спикировал к договоренному месту. В тот же момент к нему прошуршал ежик, припрыгал заяц, а с дерева спустилась белка. «Ведас, что так долго?» Первая не выдержала Повелевса. «Мы все очень волновались. Где ты? Как ты? Хоть бы пару слов передал, что с тобой все нормально». «Со мной все в порядке. А вот на крысу в розыск подали. Насолила она тамошнему стражу». И чтобы хоть немного разрядить обстановку, Кир рассказал о воздушном полете на спине Аспида. Друзья вдоволь насмеялись. Но вот пришел черед рассказывать обо всем остальном. Ребята с замиранием сердца слушали об изменении волха, о недоступности тюрьмы и тем более ее охранниках. Очень огорчились девочки, когда Кир вещал о настроении Лели. Пока все новости были изложены, незаметно наступила ночь. Дети перебазировались на прежнее место ночевки. Там, приняв человеческий облик, друзья собрались в кружочек и начали держать совет. «Василиски, верлиоки! Да, Ведас, ну и задачка!» обеспокоенно сказал Зар. «Хватит тебе, Зар! Итак, непростую обстановку нагнетать еще больше!» остановила его Белана. «Просто надо посидеть и хорошенечко подумать». «Посидеть, подумать! На все это сколько времени нужно?» возмутился мальчик. «Ну, конечно! Тебе привычнее бросаться в атаку вслепую!» «Не говори глупости, Белана!» вскипел Зар. «Просто я говорю, что особо рассиживаться некогда. Время дорого». «А мы рассиживаться и не будем». Миролюбиво вклинилась Повелевса в спор друзей. «Чем лучше подумаем, тем быстрее все решим и будем действовать». «Повелевса права», поддержал подругу Кир. «Я думаю, перво-наперво надо определиться, в какое время вызволять Лелю. С кем? С Василиском или Верлиокой нам легче справиться?» «Тогда давайте рассуждать так», – начал вникать в тему разговора Зар. «Как можно победить Верлиоку? Отдельно нерешенная загадка. Как одолеть Василиска и чего он боится, мы уже знаем. Правильно?» «Правильно», – смягчилась Белана. «Но петухов, как мы успели заметить, в черном замке не держат, а единорогам и вовсе в это грязное место путь заказан». «Остается зеркало!» закончил за Белану Зар. «Остается зеркало», повторила Белана. Наступила тишина. «Но где нам взять зеркало?» Первый нарушил молчание Зар. «Где бы мы его ни взяли, мы не сможем его туда доставить. В коридорах или Василиски, или Верлиоки. До окна зеркалом не долетишь. От совсем маленького, который я еще мог бы донести в виде ворона в клюве или в когтях, не особый толк будет, а большое. Вот бы зеркало у Лели было, тогда половина проблемы оказалась бы решенной», размечтался Зар. «Конечно же, у Лели его нет. Это было бы слишком просто, во-первых. А во-вторых, будь у Лели зеркало, она бы сама давно убежала». «Да», протянул Кир. «Да, именно да!» Вдруг обрадовалась Повелевса. «Что ты имеешь в виду, Повелевса?» не понял Зар. «Зарубик, ты, как всегда, подсказал мне одну вполне исполнимую идею», заявила Повелевса. «Да ладно!» смутился Зар. «И какую же?» «Ты только что сказал, что хорошо бы у Лили было зеркало». «Но ведь его у нее нет!» «Да, но зато у нее есть тазик с водой для умывания!» заявила Повелевса. Опять тишина. Было слышно только, как назойливые комары хороводят свою писклявую песенку. «Повелевса, неужели ты хочешь сказать, что...» Кир не договорил. «Ты сам догадался или считал информацию из моей головы?» «Сам, но это будет очень сложная задача». «Сложная не значит невыполнимая, Ведас, тем более для тебя. Вам с Лелей главное потом быстро действовать. И хорошо бы тебе до этого потренироваться с водной стихией. Да и попробовать перевоплотиться в Василиска тоже не помешало бы. Иначе... иначе нам удачи не видать». Зар и Белана уже были в курсе дела. Часть им передала Повелевса, часть уловили сами. Задумка казалась сложно выполнимой. «Ладно, и этот вопрос мы решили. Следующий. Как нам пройти на территорию Черного замка?» «Тут дорога только одна. Попасться в руки охранников, словно наивные простаки, но за границей Черного замка. Пусть думают, мы все это время плутали или удачно прятались в лесу, а не сидели под самым носом Индрика. А когда окажемся в замке, там и будем решать». Ночью же решили пересечь магическую границу, чтобы на следующий день начать воплощать задуманное в жизнь. На этот раз перейти границу было несложно. Отошли от нее подальше, а спустя какое-то время вышли к ручейку. Вот тут ребята, не прячась, развели костер, напились приготовленного на огне чая и решили передохнуть. Зарубик и Белана уснули сразу. Повелевсу Кир также уговорил лечь отдохнуть, а сам вызвался в караул и, пользуясь свободным временем, принялся тренировать свои способности в области водной стихии.